Беседа восьмая. Смысл недели страшного суда – это жизнь духовная. Это по смыслу, да? Смысл чистого понедельника и воскресного вечера обряда прощения. А мы пойдем в театр, в кино, веселиться. Много бывает недоумений с нашей бренной точки зрения. Поэтому, начиная так называемую «блинную неделю», всегда бывает проповедь о смысле страшного суда и поучение «не объедайтесь, не упивайтесь, блуду не предавайтесь». Дело, долг пастыря – пилить и напиливать, долбить, чтобы тошно было. Проповеди – одна говорильня. Как он нам надоел, он нам отравляет жизнь, мы хотим пожить, а он нам не дает. Нам все можно, и красивое, и музыку, и лирику, и поэзию, но все до особого предела, в рамках христианства. Одевайте шелковое платье, одевайте шелковое белье, веселитесь и радуйтесь всему земному, красивому, человеческому, но до предела, чтобы совесть не наказала. Если ты услышишь в своей совести укор или смущение, значит нельзя. До этих пор. Дальше нельзя. Одну тоненькую ниточку нельзя перейти. А если перейдешь? Духовник есть. Духовник как раз и научит, и объяснит, и даст епитимью, искупающую вину этой низости, которую вы перешли. Потому что одной утешительной молитвой ведь не отделаешься. Надо дать хозяину жизни и смерти какие-то труды плача. А трудов плача нет, и прощения не получим. Потому что, хотя духовник сказал «прощаю и разрешаю», а небо говорит на это «не прощаю и не разрешаю». Потому что сердце не собирается оставить грех, и потому что сердце не оплакало. И вот ты, иерей, напрасно сказал «прощаю и разрешаю». А мы говорим вам «прощаю и разрешаю» при условии, если вы грех оплакали и если вы его возненавидели, почему и исповедь является началом покаяния. Не концом покаяния, как вам кажется, а началом плача, то есть началом подвига, да?